Goldberg! Victory! I want you so bad. I'll be back. Рыбные рестораны. Америка, 1991 год, третий номер. С разрешения газеты New York Times. Готовый на днях открыться в Форт Уолтон-Бичи, штат Флорида, ресторан «Красный Омар» напоминает нечто среднее между веселой вечеринкой и викториной. Зал полон шумной молодежи, изучающей основы официантского ремесла. Их энергичный преподаватель выбрасывает над головой сжатые кулаки, выпаливает вопросы и требует отвечать на них как можно громче. Подходя к столу, что мы прежде всего делаем? Улыбаемся, гудит класс. А затем говорим клиенту что-нибудь приятное. А потом описываем сегодняшнее меню. Очень хорошо. А какие самые популярные овощные гарниры этого месяца? Брокколи и морковь, отвечает хор. Вот так энергично открывался новый ресторан «Красный Омар», принадлежавший крупнейшей в мире и все еще бурно расширяющейся сети ресторанов, специализирующихся на блюдах из морепродуктов. В 1968 году в штате Флорида открылся первый ресторан «Красный Омар». В 1970 году его купила корпорация General Mills, и с тех пор сеть его филиалов стала быстро развиваться. В 1988 году в США, Канаде и Японии их насчитывалось уже 513, и только в Северной Америке их торговый оборот составлял 1,13 миллиарда долларов. Хотя корпорация General Mills обеспечивает финансовую стабильность, что способствует расширению сети этих ресторанов, специалисты ресторанного бизнеса считают, что причина успеха заключается в новаторстве. Изучая изменчивые вкусы и диетические пристрастия американцев, сеть ресторанов «Красный Омар» выработала свою собственную методику, позволявшую ей идти впереди конкурентов. Они добились такого расширения сети благодаря хорошо отлаженному производственному механизму, говорит Тимоти Рейми, один из экспертов по индустрии питания из нью-йоркской брокерской фирмы County Net West USA. Фирма выработала исключительно успешную концепцию, но она также постоянно обновляет сеть своих предприятий, которыми по лицензии управляют частные предприниматели. Нынешний «Красный Омар» выглядит совершенно иначе, чем 5 лет назад. Когда стали популярны блюда, приготовленные на углях из мескитного дерева, рестораны установили грили. А когда спрос на эти блюда упал, они тотчас же их убрали. Если повышается спрос на острые блюда новоорлеанской кухни кейджун, в меню появляется минимум 5 блюд этого типа. Все, что входит в моду, тут же находит отклик. Но самая лучшая сторона этих ресторанов – не какое-то особое блюдо в меню или доступные цены. Здесь можно пообедать за $11, большой выбор блюд свыше 100 в меню или со вкусом оформленные интерьеры. Нет. Самая привлекательная особенность ресторанов «Красный Омар» – просто хорошее обслуживание. Официанты встречают вас с улыбкой, задают какой-нибудь любезный вопрос, сообщают, какие сегодня гарниры к основным блюдам. Чтобы обеспечить хорошее обслуживание, каждый вновь открывающийся ресторан проводит 4-дневные курсы для официантов, после чего обязывает обслуживающий персонал ежемесячно посещать занятия для совершенствования профессиональных навыков и изучения новых приемов сервировки салатов, гарнирования блюд и так далее. Курсанты не могут похвастаться легкой жизнью. Учебная программа Форт Уилтон-Бичи насыщена практическими занятиями по обслуживанию клиентуры, викторинами и соревнованиями. На первом же занятии курсантам было дано задание выучить наизусть все меню, а на следующее же утро был проведен письменный тест по этому материалу. Победитель, набравший наибольшее количество очков, получил приз в $100. Выявлялись победители на соревнованиях по скорости пользования компьютеризированными кассовыми аппаратами. На лучшие по точности, аппетитности и занимательности описания десертных блюд. На некоторых семинарах изучались точные выражения для описания клиентам некоторых блюд. Джуди Лимбах, например, проводила занятия по основным блюдам, обходя длинный стол, установленный всеми числящимися в меню основными блюдами, она поочередно брала в руки каждое и давала подробное его описание. Поставив на место последнюю тарелку, она подошла к блюду, с которого начала, и, взяв его в руки, устроила слушателям внезапный тест. «Теперь ваша очередь рассказать мне о всех этих блюдах», — сказала она с улыбкой. «Крис, расскажите мне о кукурузной креветке». «Кукурузная креветка?» — смущенно начал Крис. «О, это креветка размером с воздушную кукурузу и...» «Это миниатюрная креветка, слегка обваленная в муке и обжаренная до золотистого цвета», — быстро поправила ее Лимбах. «Это нужно знать, дорогая, и рассказать о ней так, чтобы звучало действительно аппетитно». Каждый нюанс деятельности Красного Омара, особенно в сфере обслуживания, результат тщательного анализа оценок сервиса и пожеланий клиентов. Опросы проводятся как независимыми агентствами, так и самими ресторанами «Красный Омар». Регулярно, раз в два месяца, в разных филиалах опрашивают 34 600 человек о качестве блюд и обслуживания. Кроме того, ежемесячно по почте рассылают анкеты 40 тысячам клиентам, чтобы судить о положении «Красного Омара» среди 15 его конкурентов. Дополнительные опросы дают возможность определить популярность новых блюд и других нововведений. Отличный сервис особенно важен теперь, когда, по мнению экспертов, после нескольких десятилетий непрерывного роста числа и многообразия ресторанов достигнуто насыщение рынка. Вкусные и недорогие блюда – обычное явление, и большинство людей, обедающих вне дома, могут делать выбор из широкого разнообразия местной и экзотической кухни. Поэтому конкуренция сместилась в сферу обслуживания. «Обеды вне дома стали чем-то вроде спорта или развлечения», объясняет Питер Ромео, редактор журнала National Restaurant News, освещающего проблемы ресторанного бизнеса. «Клиенты стали много разборчивее. Они знают, что такое хороший сервис. И если ваш ресторан не обеспечивает его, конкуренция настолько сильна, что вы окажетесь за бортом». Опросы и анкетирование показали, что выбор ресторана, куда люди с удовольствием приходят пообедать, во многом определяется качеством обслуживания. Институт общественного мнения Гэллопа в 1987 году установил, например, что хороший сервис никогда не был причиной первого посещения. Две наиболее часто упоминающиеся причины – рекомендации друзей 44% и любопытство 20%. Но качество обслуживания стояло на втором месте в списке причин повторного посещения или непосещения ресторанов. По данным Гэллопа, 63% опрошенных ответило, что не пойдут во второй раз в ресторан из-за плохого обслуживания, 65% из-за качества пищи и 15% из-за высоких цен. «Все сводится к впечатлению от обслуживающего вас человека», объясняет Фил Причард, вице-президент по ресторанным операциям компании «Красный Омар». «В прачечной, куда я отношу свои рубашки, их стирают не совсем так, как, по-моему, должны бы. Но мне там симпатичные люди, и я продолжаю пользоваться их услугами. Главное в сервисе – люди. Почти всегда». Реагируя на такие сведения и наблюдения, ресторанная сеть «Красный Омар» в 1986 году полностью пересмотрела процедуру обслуживания клиентов. Новые приемы были во многом позаимствованы у других ресторанов, знаменитых своим сервисом. Сегодня каждый посетитель «Красного Омара» обслуживается по высоким стандартам. Ему перечисляются рекомендуемые на сегодня блюда, подается свежемолотый перец и в конце обеда подвозится к столу большой выбор десертных блюд. Начиная с 1986 года, в процессе обучения официантов, ресторан стал поощрять их проявлять свою индивидуальность при обслуживании посетителей. И хотя во время семинаров они заучивали готовые выражения для описания блюд, им рекомендовали быть естественными во время обслуживания. Мы стараемся избегать шаблонов в работе и приветствуем появление личности официантов. Проявление личности официантов, объясняет Джефф О'Хара, президент американского отделения компании «Красный Омар». Мы стараемся сделать обслуживание индивидуальным. Компания слывет среди официантов как хороший работодатель, предлагающий значительные льготы, шанс получить повышение по службе и удобные рабочие часы. И самое главное, эти рестораны известны также и щедрыми чаевыми от клиентов. Многие из обучающихся надеются получать по $100 чаевых в удачный вечер. Хотя несколько сетей ресторанов быстрого обслуживания крупнее «Красного Омара», например, «Макдональдс», владеет сетью из 10513 ресторанов по всему миру с торговым оборотом в 1988 году в $16 миллиардов, ресторанная сеть «Красный Омар» корпорации General Mills является крупнейшей среди предприятий комплексного обслуживания клиентов с полным ассортиментом блюд для ланчей и обедов. В 1988 году каждый из ее 402 ресторанов в Соединенных Штатах имел средний торговый оборот в $51 000 в неделю с общим оборотом сети в $1,06 миллиарда. Существуют и другие крупные сети ресторанов полного обслуживания, например, Бенигин, 210 филиалов которого в 1988 году имели годовой оборот в $450 миллионов, и 190 ресторанов мексиканской кухни Чичи с годовым оборотом в $470 миллионов в том же году. В составе корпорации General Mills «Красный Омар» занимает второе по доходности место после отдела производства сухих каш. Торговый оборот «Красного Омара» составил в 1988 году примерно 1/5 5-миллиардного валового дохода корпорации. Новаторство в других сферах, кроме сервиса, по мнению экспертов, тоже способствовало продвижению «Красного Омара» на вершину ресторанного бизнеса. Эти новшества вводились с 1970 года, когда администрация фирмы искала пути создания мировой ресторанной сети. Мы считаем, что управление ресторанами полного обслуживания – своего рода наука, говорит 48-летний Джо Ли, президент по управлению ресторанами корпорации General Mills, которая также владеет небольшой сетью ресторанов «Оливковый сад». Мы считаем, что существует научный подход к определению запросов потребителей и научный подход к поиску их удовлетворения, организованно и в больших масштабах. Специалисты ресторанного бизнеса высоко ценят Джо Ли за умение предвидеть будущее, что привело к росту ресторанов «Красный Омар» после приобретения их корпорации General Mills в 70-м году. Сам Джо Ли учился ресторанному делу у знаменитого Билла Дардена, который основал ресторан «Красный Омар» в Лейкленде, штат Флорида. В то время «Красный Омар» был лишь одним в ряду весьма популярных ресторанов, основанных Дарденом во Флориде и Джорджии. Ли был менеджером ресторана «Красный Омар», когда он перешел в руки корпорации General Mills. Сочетая доскональное знание ресторанного дела с ресурсами корпорации General Mills, Ли разработал стратегию роста ресторана сети. На первое место в работе ресторана он поставил теплое отношение к клиентам и холодное к цифрам. В начале 70-х годов он всегда имел при себе логарифмическую линейку для определения цен, веса порций и других подсчетов, связанных с бизнесом. Работники «Красного Омара» тех лет также помнят, что Джо Ли носил с собой термометр для проверки температуры блюд перед тем, как они будут поданы на стол. Когда с помощью концерна General Mills сеть «Красного Омара» расширилась, Ли решил, что для учета операций такого масштаба линейкой не обойтись. В В начале 70-х годов он пришел к выводу, что необходимо создать централизованную систему данных для регистрации текущих дел всех филиалов ресторанной сети «Красный Омар». Сегодня компьютер IBM позволяет руководителям сети в штаб-квартире в Орландо, Флорида, определять с точностью до минуты, как обстоят дела в любом ресторане, включая сведения о том, как расходятся те или иные блюда. Но наиболее важной инновацией компании стала система закупок морепродуктов по всему миру. В наши дни «Красный Омар» стал по сути оптовым закупщиком рыбы и морепродуктов, приобретающим около 26 тысяч тонн улова в год. Компания располагает сетью закупщиков, ведущих постоянный поиск видов морской фауны, могущих стать новым деликатесом для вечно ищущего нового американской публики. Кукурузная креветка, лов которой ведется у берегов в Бразилии, стала именно таким продуктом, снискавшим популярность в США. Ежедневное меню ресторанов включает свыше 100 блюд из морепродуктов, в том числе многие разновидности омаров, мидий и рыб, выловленных в Тихом океане и у берегов Таиланда, раньше неизвестных американцам. «Наши продукты ловятся, а не выращиваются», — говорит Джефф О'Хара. «Мы выходим в море на ловлю, и мы не уверены, что поймаем именно то, что хотим». Ключ закупочной системы «Красного Омара» в прямом контакте закупщиков с рыбаками, что защищает компанию от риска. Если в связи с плохой погодой или разливом нефти в море какого-то вида рыбы не хватает, его заменяют другой рыбой, выловленной другими рыбаками. Старший вице-президент «Красного Омара» по закупкам Крес Мунсмей для наглядности рисует круг на листе бумаги и внутри него ставит букву «М». «Это море», — объясняет он. А тут он проводит пунктирную линию по периметру круга. «Наши агенты-закупщики как можно ближе к месту лова». Рыба лучше всего, когда она только что поймана. Поэтому чем закупщики ближе к рыбакам, тем лучше. В море тысячи независимых рыболовов, и главная задача наших закупщиков – установить с ними деловые отношения, разбираясь в качестве продукта и экологической обстановке. Им нужно также обладать знаниями в сфере местного законодательства и запросов рынка. Для этого нужно приложить больше усилий, чем многие другие компании могут себе позволить. Преимущество в смысле конкуренции, которое обеспечивает «Красному Омару» эта система закупок, исключительно велики, а по богатству меню сеть не имеет себе равных среди рыбных ресторанов. Оперативно пользуясь воздушным экспрессом, любой ресторан «Красный Омар» в любом конце Соединенных Штатов может предложить клиентам блюда из свежей рыбы от камбалы, выловленной у берегов Мэна, до аляскинского лосося. И все же администрация «Красного Омара» убеждена, что в современном мире именно высокое качество сервиса обеспечивает победу в конкурентной борьбе. Эта сеть внимательно следит за результатами опросов и анкетирований, чтобы мгновенно откликаться на изменения вкусов клиентуры. Дэвид Лонгест, один из региональных вице-президентов «Красного Омара», отметил на последнем занятии курса обучения персонала Форт Уолтон Бичи, что некоторые аспекты бизнеса вытекают просто из здравого смысла. Занятие завершилось большим шумом. Выпускники аплодировали, свистели, все были на ногах. Под веселые выкрики вошел человек в костюме «Красного Омара», подняв над головой огромную клешню. Этот символический жест говорил о том, что ученики стали полноправными официантами «Красного Омара», и класс издал торжествующий вопль. Лонгест чуть отошел в сторонку и пояснил: «Если мы их не порадуем, то и они не доставят радости нашим гостям. Поэтому мы всегда заботимся, чтобы наши работники были в хорошем настроении». Прагматик в Пентагоне. генерал Колин Пауэлл, занимающий высший военный пост в американской армии. Можно ли считать Колина Пауэлла образцом современного четырехзвездного генерала? По всем статьям выходит, что да. Когда президент Джордж Буш из 34-звездных генералов выбрал Пауэлла на пост председателя комитета начальников штабов, высший военный пост в американской армии, у него были для этого веские основания. В современной геополитике дипломатическое искусство столь же необходимо, как и тонкости военной стратегии. Пауэлл владеет и тем, и другим в совершенстве. Будучи советником президента по вопросам национальной безопасности в последние годы администрации Рональда Рейгана, а затем командующим вооруженными силами на территории Соединенных Штатов, Пауэлл приобрел огромный опыт в международных и армейских делах, и это сделало его самым лучшим кандидатом на высший военный пост. Критиков Пауэлла отыскать столь же трудно, как и закамуфлированный в лесной чаще танк. Все имевшие с ним дело отзываются об этом человеке с нескрываемым восхищением. По словам главного внешнеполитического советника премьер-министра Англии Маргарет Тэтчер, Пауэлл произвел на него самое сильное впечатление из всех американских военных, с которыми ему доводилось встречаться. Гораздо важнее, однако, что одним из самых горячих поклонников генерала является Джордж Буш. Когда он был вице-президентом, его кабинет в западном крыле Белого дома находился рядом с кабинетом советника по национальной безопасности. Один из сотрудников Буша вспоминает, что когда Пауэлл был назван среди кандидатов на пост главы комитета начальников штабов, президента не пришлось особо уговаривать. На церемонии в Белом доме, посвященной назначению Пауэлла, первого негра, и в свои 53 года самого молодого генерала на высшем военном посту Америки, президент Буш отметил, что председатель комитета начальников штабов должен быть человеком самых широких взглядов, большой рассудительности, богатого опыта и абсолютной честности. Колин Пауэлл обладает всеми этими и многими другими качествами. За 32 года службы на всех ступенях военной карьеры Пауэлл приобрел большой опыт и престиж. Он родился в Гарлеме и рос в Нью-Йоркском районе Бронкс. В школе он учился так себе, потом посещал городской колледж Нью-Йорка, но он отлично занимался на курсе подготовки офицеров запаса. В 1958 году, на следующий же день после получения диплома бакалавра геологии, ему было присвоено звание младшего лейтенанта. Началась обычная кочевая жизнь кадрового офицера. Пауэлл начал службу на базе Форт Беннинг в штате Джорджия, затем был переведен в Западную Германию. Следующим местом службы стала военная база Форт Девенс в штате Массачусетс, где он познакомился со своей будущей женой Альмой. Они поженились в 1962 году незадолго до того, как Пауэлл был командирован в Сайгон советником при армии Южного Вьетнама. Пауэлл побывал во Вьетнаме дважды. Второй раз – командиром пехотного батальона. По возвращении в Штаты он поступил в столичный университет имени Джорджа Вашингтона и получил степень магистра делового администрирования. Поворотный пункт в карьере Пауэлла наступил в 1972 году, когда его вместе с шестью другими отобрали из 1500 кандидатов для прохождения стажировки в Белом доме, которая давала возможность ознакомиться с тем, как делается политика на самом высоком уровне. Пауэлл попал в административное и бюджетное управление, где подготавливается государственный бюджет. Там он работал под руководством Фрэнка Карлуччи, который 15 лет спустя, став советником Рейгана по вопросам национальной безопасности, вспомнил о Пауэлле и пригласил его стать своим заместителем. В перерыве между этими назначениями Пауэлл командовал батальоном в Южной Корее, бригадой в Кентукки и, наконец, 5-м американским корпусом в составе 72 тысяч человек в ФРГ. Будучи военной косточкой, Пауэлл не хотел оставлять армейский пост, когда Карлуччи пригласил его в Вашингтон. Его убедил лишь личный звонок президента Рейгана. Меньше чем через год, в ноябре 1987 года, Карлуччи стал министром обороны, и Пауэлл занял место советника президента по вопросам национальной безопасности. Так, сын иммигрантов с Ямайки, рабочих пошивочной фабрики в Нью-Йорке, вошел в коридоры высшей власти. Те, кто полагал, что Паулу будет нелегко утвердить свой авторитет в Белом доме, ошибались. Он быстро произвел кадровые перестановки и поднял моральный дух сотрудников, который сильно пострадал из-за скандала «Ирангейт». Опираясь на свой незаурядный дар убеждения, военный опыт и способность соединять различные взгляды в целостную политическую линию, генерал убедительно представлял свою точку зрения Пентагону. Пауэлл сыграл ключевую роль в нынешнем потеплении американо-советских отношений. Он во многом содействовал успеху переговоров о ликвидации ракет средней дальности, выразив готовность пойти на существенные компромиссы. Теперь, когда он возглавил комитет начальников штабов, по словам одного из его бывших помощников, следует ожидать большого прагматизма в уступках со стороны военных в вопросе соглашения о разоружении. «Я люблю разрешать проблемы», — говорит Пауэлл. «Если мне это не удается, значит, я либо исходил из неверных посылок, либо неправильно спланировал тактику, либо не учел главного, сосредоточившись на второстепенных деталях». Человек военной выучки, Пауэлл, очень строг к себе. «В тот день, когда у меня что-то не получается, я перебираю все снова и задаю себе вопрос, что же я сделал не так. Я никогда не ищу козлов отпущения, я всегда начинаю с себя». Однако, прагматик виден и тут. Пережив неудачу или разочарование, проанализировав все и сделав выводы, надо забыть о всех неприятностях. Пауэллу понадобится весь его прагматизм в период руководства вооруженными силами, когда ему придется контролировать состояние боеготовности Соединенных Штатов в условиях сокращения ассигнований, перераспределения средств между видами вооруженных сил и определения будущих приоритетов в расходах на оборону. Его мнение окажется решающим в формировании новой стратегии перед лицом значительных перемен в Европе, Советском Союзе и других регионах мира. Сам Пауэлл называет этот период временем возможностей и надежд. Наиболее ответственная задача, стоящая перед Пауэллом, оказание помощи президенту и министру обороны в выработке стратегического направления и планирования вооруженных сил, а также оценка возможностей американских и союзных вооруженных сил и сил потенциальных противников. В интервью журналу Emerge в ноябре 1989 года Пауэлл отметил, что главным в его работе будет поиск сбалансированных путей перестройки вооруженных сил США в свете двух факторов. Один фактор – бюджетный, считает он. «Наш военный бюджет уменьшается. Он уменьшается потому, что американский народ хочет тратить больше своих заработанных тяжелым трудом долларов на другие нужды и решить проблемы дефицита государственного бюджета». Второй фактор – мир меняется с такой быстротой, что мы должны внимательно следить за этими изменениями. Они окажут влияние на формирование наших вооруженных сил. Выступая недавно на съезде ветеранов американской армии, Пауэлл отметил, что в странах Восточной Европы все явственнее обнаруживается стремление к большей политической и экономической свободе. На наших глазах потерял смысл зловещий символ холодной воды – Берлинская стена, которой не удалось остановить силу человеческого духа. И такая же судьба уготована любым другим стенам. Назначение Пауэлла было быстро утверждено Сенатом, одобрение которого требуется при назначении кандидатур президента на все важные государственные посты. Хотя генерал служил в администрациях республиканских президентов, он оказался политически независимым и не связывает себя ни с одной из ведущих политических партий Соединенных Штатов. Он не придерживается никакой идеологии, если не считать идеологией веру в служение стране, говорит один из его помощников. Новый председатель комитета начальников штабов немедленно приступил к делам. 1 октября 1989 года, в день, когда он был приведен к присяге, сменив на этом посту адмирала Уильяма Крау, Пауэлл уже участвовал в переговорах между министрами обороны Ричардом Чейни и Дмитрием Язовым по вопросу обороны Востока и Запада. В первую неделю он неустанно курсировал между Пентагоном и Капитолием, где вел беседы с лидерами Конгресса, стараясь сгладить разногласия по оборонному бюджету 90-го года. Военные эксперты считают, что Пауэллу в ближайшие годы придется определять, насколько темпы политико-экономических перемен в странах Варшавского пакта позволят пересмотреть некоторые приоритеты в структуре национальной безопасности США. Большинство наблюдателей надеются, что Пауэлл будет продолжать начатую адмиралом Крау практику визитов и обменов на должном уровне между американскими и советскими военными. Пауэлл пользуется большим авторитетом в дипломатических кругах. Подобно Крау, он считается военным интеллигентом, хорошо освоившим протестантскую этику добросовестной работы. «Секретов успеха не существует», — заявил Пауэлл группе негритянских студентов, «и не теряйте времени на их поиск. Успех — это результат самосовершенствования, упорного труда, умение учиться на собственных ошибках, преданности делу и товарищам по работе, настойчивости и целеустремленности». Эти слова отражают кредо Пауэлла. Он уравновешенный, деловой и практичный человек, следующий твердым правилам. В разговоре о генерале постоянно возникает слово «непретенциозный». Пауэлл шутит, что он получил все свои звания, несмотря на то, что не играет в теннис, гольф или бридж. В свободное время он любит возиться в моторах нескольких машин Volvo, которые он коллекционирует. Друзья и сослуживцы отзываются о нем как о человеке, уверенном в себе, не любящем ничего показного, серьезно относящемся к работе, но не к себе. Он здраво оценивает собственную личность, говорит его старший помощник Мэрибелл Батьер. Его способность в том, что он нормальный человек. Никакой помпезности, ничего показного, добавляет другой, хорошо знающий его сотрудник. Когда к нему в кабинет являются любители профессионального жаргона и начинают сыпать многосложными терминами, он говорит: «Я не понимаю, о чем вы говорите». И это не стремление смутить их, просто он хочет, чтобы люди разъяснялись нормальным языком. Наверное, можно счесть признаком зрелости Америки то, что так мало значения придается факту назначения негров на ряд самых ответственных постов в правительстве Соединенных Штатов. Сам Пауэлл не подчеркивает цвета своей кожи, однако он понимает свою ответственность как положительного героя негритянской общины и относится к этому столь же серьезно, как и к работе в Пентагоне. Он всегда с готовностью принимает представителей негритянской печати и внимательно следит за всем, что касается жизни негров. Выступая в Вашингтоне в Объединенном центре по изучению политики, ведущей организации по изучению негритянских проблем, Пауэлл сказал: «Я всегда помню о жертвах, которые принесли многие из сидящих в этом зале и многие из тех, кто были до нас. Я помню о жертвах и страданиях, перенесенных ради того, чтобы создать условия для появления таких, как я. Помню о мужчинах и женщинах, которые из-за предрассудков и нетерпимости не могли раскрыть своих талантов на службе нашей великой стране. И всегда помню, что борьба не закончена». Негритянский журналист Джоэл Драйфус, недавно интервьюировавший Пауэлла, назвал его достижения исключительными по любым меркам и добавил: «Тот факт, что безопасность нашей страны и защита свободного мира доверены негру, говорит об определенной тенденции, и этому следует радоваться». Драйфус, в частности, спросил Пауэлла, как он оценивает распространенное мнение, что негритянские члены Конгресса, как правило, выступают за сокращение ассигнований на оборону в пользу программ социальной помощи внутри страны. Пауэлл ответил: «Думаю, что это мнение справедливо, но это не значит, что негритянских лидеров Конгресса или общины не интересует, что происходит в мире, или что они не желают способствовать обороноспособности страны. Просто их глубоко заботит происходящее внутри Соединенных Штатов, внутри их общины. Когда они начинают смотреть, куда идут ресурсы государства, их внимание привлекают военные расходы, и они задаются вопросом, нельзя ли часть этих ресурсов направить на разрешение проблем американского населения, и в особенности негритянского. Мне бы хотелось видеть больше негритянских лидеров, которые понимали бы, что речь идет не просто о пушках вместо масла, а о том, что мы покупаем пушки, чтобы защитить себя. Одна из главных обязанностей общества – защита граждан от внешней опасности. Отметив, что Пауэлл, возможно, наиболее влиятельный представитель негритянского населения в истории Америки, известный газетный обозреватель Бен Уоттенберг поясняет, почему столь редко акцентируется расовая принадлежность генерала. Армия стала самой интегрированной структурой в Америке. Негры составляют около 20% личного состава вооруженных сил страны и почти 10% офицерского корпуса. 7% генералов действительной службы – негры. Таким образом, когда генерал Пауэлл поднимался от звания к званию, он не был исключением. Он просто был блестящим офицером. Когда же настал его черед занять самую крупную армейскую должность, это не явилось неожиданностью, потому что выбор был продиктован его заслугами, а не расовыми или политическими соображениями. Именно так и должно поступать общество, провозгласившее принцип равных возможностей. Любовные романы. Они поженились и были счастливы. Элизабет Браун. Одни люди ищут забвение в кино, другие у телевизора. Некоторые предпочитают бег трусцой. А 22 миллиона американок, в которых следует добавить некоторое число мужчин, развлекаются чтением любовной беллетристики, которую они поглощают как конфеты. К концу книги я становлюсь другим человеком, говорит одна типичная читательница романов о любви, Джин Райва из Вайоминга, штат Мичиган. Я прихожу в чудное настроение, зная, что наконец-то герои навсегда будут вместе. Райва поглощает примерно 18 романов в месяц плюс кучу другого чтения. Книги по истории, на ее взгляд, прекрасно дополняют любовные романы в историческом контексте. Она читает и дома, и на работе во время дежурств на автостоянке. Я читаю запоем. Мне нравится узнавать новое. Романы о любви делаются по установленному канону. Небольшой объем, позволяющий прочесть его за 2 часа. Заранее известный сюжет. Женщина встречает мужчину, возникает интрига и счастливый конец. Героиня получает своего любимого. Если читатели довольны, то довольны и издатели 250-миллионного бизнеса, включающего 13 издательств. Среди них Arlequin Silhouette, Dell, Bantam и более 1000 писательниц. По признанию одного нью-йоркского издателя, один из авторов знаменитых бестселлеров – мужчина, но он должен писать под женским псевдонимом. Любовная беллетристика популярности уступает лишь бестселлерам таких авторов, как Дэниел Стил, Том Клэнси и Сидни Шелдон. По словам нью-йоркской издательницы Кэтрин Фолк, выпускающей для любительницы этого жанра журнал Romantic Times ежемесячно, на прилавке поступает 120 новых любовных романов в мягких обложках. Их действие протекает в разные времена, и бывают они разные – от целомудренных до чувственных. Половину любовных романов выпускает сегодня канадское издательство Arlequin Enterprises, сумевшее превратить роман в продукцию массового потребления. В 60-х и 70-х годах Arlequin захватил рынок. Издательство рекламировало свой товар по телевидению, на коробках со стиральным порошком, ввело продажу книг в супермаркетах и аптеках, придумала для них оригинальные экспозиции в книжных магазинах, устраивала встречи с читательницами, организовывала удобную и очень выгодную подписку на новые произведения. Arlequin печатает книги на 19 языках и распространяет их в 100 с лишним странах. Этот бизнес процветает от Токио до Толедо, но иногда бум приводит к перенасыщению рынка. Так, по словам директора отдела общественных связей Кэтрин Ор, в 1988 году объем продаж сократился на 2 миллиона долларов по сравнению с предыдущим годом, когда он составил 204 миллиона долларов. Рынок не в силах переварить все поступающие книги. Их издается слишком много, подтверждает Фолк. Ее ежемесячный журнал публикует обзоры, интервью, письма читательниц, список авторских псевдонимов. Меняя издательство, писательницы должны брать другой псевдоним, а также рекламу книги самой Фолк «Как написать и издать роман о любви». «Все дело в сбыте», утверждает Фолк, предлагая в этой связи авторам рекламировать свои книги, а книготорговцам присоединяться к организованной ею фирме «Забота о читателе», продающей подержанные книги. Один из таких магазинов называется «Старая книжная лавка» в городке Метуэн в штате Массачусетс. Хозяйка этого магазина, Ора Ллойд, сидит окруженная рядами и гипами книг. При таком обилии названий, при том, что цены на книги в мягких обложках поднялись с менее $3 до 5 и даже 6, говорит она, читательницы стали куда разборчивее. Они все чаще покупают книги известных авторов, а не серии того или иного издательства, отмечает она. Одна посетительница перебирает растрепанные романы 19 века, выпускавшиеся издательством Regency. «Я считаю себя очень романтичной особой, и эти книги как раз для меня», говорит местная учительница Шейн О'Нил. «Недавно мне попался один из выпусков «Арлекина», продолжает она, но я разочаровалась. Там слишком много секса. Для хорошего романа это лишнее». О'Нил предпочитает версию «Второй шанс в любви», чьи уже далеко не юные героини разведены или овдовели. Она покупает любовную беллетристику, потому что интеллектуальная проза утомляет, а эти романы действуют освежающе, приводят в хорошее настроение. Как могут быть освежающими произведения, написанные по стандартной формуле? В таком романе все идет как надо, и читателю не нужно бояться трагического конца, объясняет психолог Виктор Нелл. Почему женщины читают любовную беллетристику? Женщины любят литературу, соответствующую возрасту, полу, интересам и мечтам. Подобное чтение удовлетворяет их потребность жить другой жизнью. С такой трактовкой не согласна Тереса Эперт, теоретик феминизма из Род-Айлендского университета. Это не такие уж невинные фантазии, поскольку наши мечты и желания формируются фабулами и образами. Эти образы, продолжает Эперт, приносят вред и мужчинам, и женщинам, ибо они закрепляют обязательные для патриархального общества различия между полами. Независимо от способности и энергии, проявляемых героиней в ее профессиональной деятельности, ее продолжают изображать прежде всего как сексуального партнера мужчины, как существо, зависимое от него. С этой философией женщина знакомится с самых первых сказок «Спящей красавицы» и «Золушки». Необходимо, утверждает Эберт, критически пересмотреть все литературные и культурологические тексты, чтобы они перестали формировать наш духовный мир и покончить с эксплуатацией людей по признаку пола. Между тем, по мнению читателей и редакторов, сегодняшние героини изменились. Они стали решительнее и самостоятельнее в работе и жизни, и это вполне достаточная дань феминизму. Издательница Фолк указывает, что женщины, профессионально связанные с созданием любовной беллетристики, писательницы, редакторы, владельцы магазинов, могут служить примером феминистического идеала. Они сами зарабатывают на жизнь и удовлетворены своей работой. Она говорит, это вполне серьезно. Производство любовных романов – страсть, которую не найдешь в других литературных жанрах. У нас свой мир, свой маленький бизнес, который приносит и деньги, и удовольствие. И еще – к нему легко пристраститься. Когда прочитана последняя страница, я мчусь в ближайший магазин и покупаю следующую книжку, говорит Джин Райва из Мичигана. А если бы ее нельзя было купить, тогда я написала бы ее сама. Как пишутся эти романы? Любовные романы появились в Англии 18 века, когда оказалось, что свободного времени у женщин много, а развлекательного чтения мало. Тогда женщины сами принялись писать книги, и романы о любви быстро приобретали популярность. Сюжеты сегодняшних книг этого жанра остались прежними, изменились лишь персонажи. Вот как выглядят компоненты типичного романа. Сюжет. Женщина встречает незнакомца, который одновременно пугает и влечет ее, расстается с ним в результате конфликта, Но все кончается хорошо, и они соединяются навеки. Героиня. Беззащитная девушка 50-х годов, чахнувшая по холодному бездушному красавцу, канула в лету. Героиня 80-х годов независима, образована и равноправна. Чтобы читательницы могли идентифицировать себя с ней, героиня должна быть идеальной, честной, отважной, верной и вместе с тем обыкновенной женщиной, не обязательно красавицей. Короче, такой, какой видит себя в мечтах читательница, желающая иметь все – хорошую работу, большой круг друзей и в придачу идеального мужчину. Некоторые авторы для большего реализма наделяют героиню тяжелым прошлым, грубым и жестоким бывшим мужем, или делают ее жертвой изнасилования. Герой. Сильный, чуткий, добрый. Он друг, наперстник и любовник женщины. Поначалу он кажется резким, но это от того, что героиня неправильно о нем судит. Иногда он красив, но всегда надежен и готов помочь. В частности, он охотно готовит ужин, если героиня задерживается на работе. Сегодняшние герои с уважением относятся к женскому труду и обычно не настаивают на том, чтобы, выйдя замуж, любимая оставила работу. Фантазия полностью удовлетворена. Как говорит одна ревностная читательница любовных романов, «Мне нравится такой герой, потому что он обращается с женщиной, как подобает». Обстановка. Независимо от того, когда развивается действие, в прошлом или настоящем, каждая страница изобилует подробностями, цветами, запахами, местным фольклором, историческими деталями. Достоверность уносит воображение читательницы прочь от работы, стирки и хнычущих детей. Ухаживание. Этот аспект наиболее дорог читательницам, поскольку это лучшие воспоминания в их жизни. К такому выводу пришла социолог Маргарет Дженсон, автор работы «Возвращение нежной любви», в которой анализируются причины успеха издательства Arlequin Enterprises. По словам редактора торонтского отделения Арлекина Маргарет Карни, как только героиня встречает героя, для нее всего другого больше не существует. Конфликт. Сегодняшняя героиня при плохом с ней или с другими обращении громко возмущается. На работе она не потерпит флирта и несправедливости, как ее предшественница 20 лет назад, не решавшаяся одернуть своего грубого босса и влюблявшаяся в него. Подобно многим своим читательницам, героиня боится, что влюбившись, она потеряет независимость. Развязка. Герой и героиня чувствуют, что они созданы друг для друга, обещают быть навеки верными, гасят свет и закрывает дверь в спальню. Как говорит одна читательница, а иначе не было бы никакого романа. Отрывки из написанного. «О боже, вы живы?» Испуганный возглас Мэридит Форстер эхом пронесся между рядами автомобилей на стоянке. Она выскочила из своей машины, хлопнула дверцы и, цокая высокими каблучками, поспешила на помощь упавшему. Мужчина лежал, распростёршись на асфальте вместе со своим велосипедом. Одно колесо его 10-скоростного велосипеда еще крутилось. На мелькавших спицах горели яркие блики апрельского солнца, но сам он не шевелился. Склонившись над лежащим, она почувствовала во рту медный привкус страха. Мужчина не двигался, хотя повреждений не было заметно. Его лицо покрывал сползший пластмассовый шлем. Грудь ритмично вздымалась под тенниской с эмблемой велосипедного клуба «Сакраменто». На нем были короткие шорты, и на длинных мускулистых ногах не было видно царапин. На коленях ни одной ссадины. «Боже, дай ему прийти в себя!» – подумала она. Первая страница романа Линды Уорд «Любовный тандем» издательства «Арлекин». «Кстати», – мягко сказал он, касаясь ее подбородка так, чтобы она смотрела ему в глаза. «Сегодня последний день мая, и мне подумалось, что, может быть, июнь – самый лучший месяц для свадьбы? Мы даже могли бы пригласить оркестр твоего брата играть на свадебном приеме». «О, Браунд!» – лицо Мэридит Фостер озарилось нежной и счастливой улыбкой, и она упала в его объятия. На первой странице она сбила его машиной. Они опустились на кожаную тахту. Прошло немало бурных минут, прежде чем они освободились от одежды, и ее последняя шпилька полетела на пол. Помолчав, Брандт в последний раз спросил ее: «Дорогая, ты серьезно думаешь, что тебе не будет жаль оставить пение?» «Дурачок», — ответила она, оглядывая исполненным страсти взором лежавшее рядом золотистое тело и мягко к нему прижимаясь. Ее пальцы ласкали светлые шелковистые завитки на его висках. Время, казалось, остановилось для них. Касаясь губами его усов, она прошептала: «Ты все еще не догадываешься, не так ли?» Их губы встретились, и он понял, что в его объятиях она будет петь всегда. Заключительный абзац романа «Любовный тандем». Компьютерная живопись. Бен Лаповски не собирался заниматься одной только живописью. Как ни манили его палитры и кисти, не менее сильно тянуло его к совершенно иному призванию – к науке. Эта борьба могла бы продолжаться всю жизнь, но в 1950 году случилось так, что оба стремления совпали. Возясь с осциллоскопом, Лаповски обнаружил, что с помощью этого обычного инструмента можно создать нечто совершенно необычное, близкое к искусству. Созданные им изображения были относительно просты. Абстрактная сеть линий, волнообразные кривые, как будто кто-то чертил по экрану от нечего делать. Но глаз художника увидел в этом необычайные возможности. Он знал, что задолго до того, как мог появиться Микеланджело или Моне, должен был существовать пещерный художник. И в новой отрасли искусства, где электроны могли заменить краски, пионером оказался Лаповски. Сейчас, через 40 лет после того, как Лаповски создал свои первые электронные наброски, нас ошеломляет замысловатая электронная графика передач новостей, спортивных программ, фильмов и реклам. Компьютерная графика распространена широко, но ей все еще не хватает признания. Безусловно, эти изображения изумительны, но искусство ли это? Едва ли, говорят критики. Все эти инженеры, архитекторы, физики, сочинители реклам, производящие блестящие высокотехнизированные образы, превращающиеся из одного в другой, разве же они художники? И тем не менее, электронная живопись – это не просто графические фокусы. Художники, фотографы, изготовители эстампов имитируют теперь на экране акварель, уголь, пастель, масло, акриловые краски и переносят свою продукцию на бумагу. Компьютерные изображения уступают место компьютерному искусству. Ученые заинтересовались компьютерами, но художники были к ним равнодушны, потому что большую часть работы предстояло выполнять машинам. В самом начале программисты должны были ознакомить компьютер с простейшими законами искусства и создания изображений. Вот что получается, когда свет падает на блестящую поверхность. Приходилось им объяснять машинам. А вот что, когда свет падает на матовую поверхность. Вот так из шести плоскостей можно составить куб. Если машины хорошо усвоят эти уроки, художник сможет использовать клавиатуру. Разумеется, чтобы заказать, а не создать картину. Я хочу получить изображение дома. Здесь должны быть окна. Они из стекла, следовательно, они отражают свет. Но кирпичи, из которых построен дом, света не отражают. Сейчас 3 часа пополудни, тени надо распределить соответственно. Если инструкции было достаточно, компьютер мог дать желаемую картину. Первое практическое применение новые программы нашли в области графики. Художник, создавший новую эмблему для телестанции ABC, может начать с литер, как бы отлитых из золота. Чересчур броско? Можно попробовать бронзу. Невыразительно? Тогда серебро. Изменения вносятся моментально. Стирающая клавиша заменяет резинку. Прошло немного времени, и компьютеры стали производить нечто большее, чем графика. В конце 70-х годов появилось новое поколение программного обеспечения – автоматизированное проектирование, АП, которое позволило инженерам, архитекторам и дизайнерам создавать, модифицировать самые разнообразные структуры – от зданий до искусственных костей, даже не прикасаясь к перу и бумаге. Более того, Несколько прикосновений клавишам достаточно, чтобы полностью переделать данную конструкцию. Например, автомобиль можно рассматривать на экране во всех ракурсах, добавляя или изымая детали, заменять материалы и даже видеть интерьер. Многим это импонирует, но идея творческого сотрудничества с компьютером была неприемлема для художников-пуристов. Положение несколько изменилось с появлением в продаже таких компьютерных программ, как, например, Quantel Paint Box. В отличие от систем AP, программа Paintbox была скорее набором изобразительных средств, чем сотрудником художника. Пользуясь электронным пером и планшетом, художник может извлечь из Paintbox почти безграничное число оттенков для использования на экране. Их можно смешивать в разных сочетаниях, пока не получится нужный цвет. Этими красками можно имитировать разнообразные стили мазков. Тот же цвет можно передать разными средствами, например, эрзац-мелом или аэрографом. Больше всего нравилось художникам то, что образ на экране создавался передвижением пера по настольному планшету, а не выстукиванием математических кодов на клавиатуре. Своей способностью модифицировать или редактировать изображение такие программы, как Paintbox, напоминают системы AP. Проблемные участки можно увеличивать для детальной проработки. Разные изображения можно расчленять и снова монтировать. Неудачный мазок можно стереть. Конечный результат записывается на видеоленту, воспроизводится на бумаге или фотопленке. Англичанин Дэвид Хокни, наиболее известный своими фотоколлажами и декорациями для театров, в частности для Метрополитен-оперы в Нью-Йорке, был одним из первых художников, решивших пользоваться программой Paintbox. К новатору Хокни быстро примкнули Дженнифер Бартлетт из Нью-Йорка и Говард Ходжкин из Англии, за которым последовал Лэри Риверс, еще один художник из Нью-Йорка. С каждым днем растет число художников, которые, по примеру этих пионеров, начинают пользоваться новыми изобразительными средствами. Произведения компьютерной живописи уже демонстрировались в известных галереях Лондона, Лос-Анджелеса и Атланты. Ее распространению будет способствовать финансируемая IBM передвижная выставка «Компьютеры и искусство». И если это новшество еще не всеми признано, то это, видимо, только вопрос времени. Ну а как дела у Бена Лапоски? Сейчас ему 73 года, он живет в Чероки, штат Айова, и все еще творит, только теперь с помощью призм и зеркал. И, конечно, следит за развитием электронного искусства, пионером которого был он. «Компьютерное искусство критикуют», — говорит он. «Его, дескать, создает не человек, а машина. Но при этом забывают, что машина тоже дело рук человеческих». Пять американских кинорежиссеров. На долю Голливуда всегда приходилось более чем достаточно и хулы, и похвалы. Да и поводов к тому и к другому за последние годы тоже хватало. Наиболее известными фильмами истекшего десятилетия были фильмы со специальными техническими эффектами, собиравшие наибольшее число зрителей: «Звездные войны», «Звездный путь», «Искатели пропавшего ковчега» и такие приключенческие фильмы, как «Челюсти», «Рокки» и «Рэмбо». Причем после каждого фильма, до отказа наполнявшего залы, следовало бесконечное число его продолжений, стремившихся повторить его коммерческий успех. В волнах, поднятых этими киногигантами, резвилась мелкая рыбешка, картины, на производство которых их упорные создатели затрачивали иной раз не один год, но которые, если не встречали благосклонного приема у зрителей и восторженных отзывов критики, сходили с экрана через 5-6 недель. Между этими крайностями существовал спектр умело сделанных картин, смотревшихся с интересом и удовольствием, вызывавших обсуждение и приносивших доход. Критики начали хоронить кинопромышленность еще 50 лет назад с появлением телевидения. Предсказание скорой гибели кино были столь многочисленны и безапелляционны, что любой больной с таким диагнозом должен был бы давным-давно скончаться. Но в действительности кинематограф сейчас отличается завидным здоровьем. Голливуд пережил предсказания пессимистов, став на путь разнообразия своей продукции. Кино развивается циклами. Годы успехов сменяются годами неудач и наоборот. Но крупные кинокомпании расширили формы своей деятельности и этим снизили риск. Они освоили выпуск других видов продукции и услуг и с удвоенной энергией принялись распространять свои фильмы во всех сферах рынка. Выпуск почти всех фильмов в формате видеокассет придает им второе дыхание и делает их доступными гораздо большему числу зрителей, чем традиционный прокат в кинотеатрах и сравнительно редкие появления на телевидении. Термин «Голливуд» закрепился за кинопромышленностью и продолжает существовать в наши дни, хотя производство кинокартин уже давно вышло за пределы этого района Лос-Анджелеса с его съемочными павильонами и натурными площадками, перекинувшись во многие городки и города. Все чаще съемки ведутся на месте действия фильма, и только обработка снятого материала по-прежнему сосредоточена в нескольких крупных центрах. Голливуд сохранил свой престиж и значение. Студенты кинофакультетов, сценаристы и телепродюсеры все мечтают о выходе на большой экран. Америка остается меккой и для начинающих, и для известных талантов со всего мира. И тут мы сталкиваемся с парадоксом. Чем более интернациональный характер принимает кинопромышленность, тем труднее определять национальную принадлежность картины. Чьей стране принадлежит фильм? Стране режиссера? Большинства актеров? Компании, финансировавшей картину? Даже язык фильма может ввести в заблуждение, так как многие европейские фильмы ставятся на английском языке для выпуска на международный рынок, а затем дублируются на родной язык. Кинорежиссеры из Англии, Франции, Германии, Австралии и Советского Союза, то есть России, с успехом работают в США и нередко вносят в свои работы острый взгляд чужестранца, подмечающего в американской действительности черты, ускользающие от коренного жителя. Привычное национальное разграничение выходит из моды по мере того, как международные таланты все свободнее перетекают из одной страны в другую. И все же, хотя кинопромышленность все больше интернационализируется, существуют фильмы чисто американские по своему общему тону. Примером таких картин можно без труда найти в творчестве 5 режиссеров, добившихся успеха в истекшем десятилетии. Лоренс Касдан. Лоренс Касдан, 42 лет, выдвинулся не сразу. Писать всерьез он начал по вечерам, работая днем в рекламном агентстве. Только через 7 лет ему удалось продать свой первый сценарий, и еще 4 года прошло, прежде чем он наткнулся на свою золотую жилу. «Мой агент уже начал отчаиваться. Он предложил мне писать тексты для телевидения», — вспоминает Касдан. «Я, не задумываясь, выпалил ответ: хватит с меня этой гнусной работы, которая у меня есть». Но успех уже стоял у порога. За 2 года Касдан написал сценарии 3 самых популярных фильмов: «Искатели пропавшего ковчега» и 2 продолжений «Звездных войн». Однако он стремился к другому. Ему хотелось стать режиссером и ставить сравнительно недорогие фильмы по собственным сценариям. Переход к режиссуре он совершил без особых затруднений. «Сценарист создает фильмы прежде всего в голове», — поясняет он. «Он мысленно представляет себе каждый кадр, так что когда настает время съемок, оказывается, что ты уже все это время раньше снимал и держишь в памяти». Он дебютировал как режиссер элегантным детективным фильмом «Жар тела» о мошеннике-адвокате и соблазнительной женщине, замешанных в убийстве. Лаконичные хлесткие диалоги напоминают манеру детективов 40-летней давности Раймонда Чандлера и Джеймса Кейна. Это сделано намеренно, чтобы воссоздать атмосферу тех лет с ее неуравновешенными чувственными героями. Следующий фильм Касдана — «Большое охлаждение». Проникнутая трогательной иронией драма, которой участвуют 4 супружеские пары. Старые друзья собрались на похоронах еще одного друга. Это их первая встреча с тех пор, как они окончили университет 15 лет назад. Тогда они все бунтовали, мечтали переделать мир, но их радикализм давно улетучился. Они добились материального успеха и отошли от прежних идей. Компания проводит уикенд на даче, где ссорится и флиртует, вспоминает дни былой дружбы и сетует о потере идеализма. Каждый видит в других частичку того, чем мог бы стать сам. Каздан написал этот сценарий из любви к актерам и добился от талантливого ансамбля уровня игры, встречающегося лишь в лучших театральных коллективах. Тему о простых людях со странностями Каздан трактует в непритязательном фильме «Случайный турист». В основе этой ленты лежит роман «Энн Тайлер», рассказывающий о том, как автор путеводителей влюбляется в дрессировщицу и живет с ее несколько эксцентричной семьей в Балтиморе. Джина Дэйвс, играющая роль дрессировщики, получила премию «Оскар» за лучшую второстепенную роль. Филипп Кофман. Филипп Кофман, 56 лет, добивался известности еще дольше, чем Каздан, главным образом потому, что избрал необычный путь. Он изучал историю и право, а свой первый малобюджетный фильм поставил в 1964 году в Чикаго. К его удивлению, этот фильм «Goldstein» получил премию на Каннском фестивале, хотя и не принес ему известность в США. Кофман покинул Чикаго, но переехал не в Голливуд, а в Сан-Франциско, причем еще до того, как этот город стал центром деятельности таких знаменитостей, как Джордж Лукас, создавший «Звездные войны», и Фрэнсис Коппола, поставивший «Крестного отца». Спустя 10 лет Кофман заслужил похвалы критиков своим вариантом классического научно-фантастического фильма «Вторжение похитителей тел». Существа с другой планеты проникают на Землю и овладевают телами людей, превращая их в лишенные всяких эмоций стручки. Несколько людей догадываются, что именно происходит с человечеством, и тщетно пытаются предостеречь остальных. Сюжет этот отчасти напоминает роман Станислава Лема «Солярис», блестяще экранизированный Андреем Тарковским. Но американский фильм кажется более острым, поскольку действие разворачивается в обыденной обстановке, а не в космосе. Кофман поставил этот фильм в Сан-Франциско, в знакомым зрителям условиях. Подобно персонажам фильма, мы чувствуем себя так, будто пробудились от кошмарного сна и открыли, что кошмар этот вовсе не сон, что мы действительно утратили человеческий облик и превратились в стручки. Последнее десятилетие Кофман поставил только 2 фильма, оба экранизации литературных произведений. В «Настоящих парнях» он воспользовался одноименной книгой Тома Вульфа об американских летчиках-истребителях и начале работ по освоению космоса и создал буйное драматическое повествование о лихих смельчаках. Фильм отчасти похож на классическую ковбойскую ленту. Неразговорчивые герои в пустынной местности в конце 40-х годов занимаются экспериментальными полетами на реактивных истребителях, словно объезжают мустангов на Родео. Чего стоит хотя бы один такой кадр? Знаменитый летчик Чак Йегер, который потом поставит не один рекорд скорости полета, пробирается верхом через заросли кактусов и с пригорка смотрит на плоскую пустыню, где иглообразный самолет извергает струю пламени. С этого далекого полигона, где испытывают самолеты и люди, фильм переносится в Вашингтон тех лет, когда запуск первого искусственного спутника Земли побудил Америку вступить в соревнования с Советским Союзом за освоение космоса. Увлечение достижениями техники и поднятая прессой шумиха оттеснили на задний план личную смелость. Но Йегер остается, чтобы напомнить о ней и молча противопоставить старое новому. Он испытывает самолет новой конструкции на пределе его возможностей и, превысив этот предел, рушится вместе с объятым пламенем самолетом на землю. К пылающей груди мчатся пожарные машины, но в колеблющемся воздухе из огня и дыма вдруг появляется почерневшая фигура. Это несокрушимый Йегер, герой, ничем не уступавший астронавтам. Во всех фильмах Кофмана выведены люди, отстаивающий свое достоинство. Его экранизацию романа Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия» называют «История любви с вторжением танков». Действие происходит в Праге в конце 60-х годов. Молодой хирург, известный своими успехами не только на операционном столе, но и среди прекрасного пола, приглашает бездомную девушку из провинции поселиться в его квартире. Когда в Прагу входят войска Варшавского пакта, влюбленная пара бежит в Женеву. Впоследствии они возвращаются в Прагу, надеясь, что их любовь разгорится с прежней силой, но там их преследуют за отъезд, и вскоре они видят, что попали в ловушку. Прага превращается для них в мертвый город. Недолгая идиллия, когда они примиряются со своей судьбой и с окружающим миром, кончается гибелью обоих в автомобильной катастрофе. Так обрывается эта повесть о любви. Барри Левинсон. Левинсон, которому сейчас 59 лет, начинал свою деятельность в кино как автор телекомедий и двух киносценариев для Мела Брукса, известного комика и режиссера-продюсера собственных фильмов. Когда Брукс предложил Левинсону перенести на экран эпизоды из его собственной жизни, тот дебютировал фильмом «Ресторанчик», в котором действующие лица ведут себя так естественно, что трудно поверить, что это актеры. Действие фильма большей частью протекает в дешевом ресторане захудалой части Балтимора, портового города на Атлантическом побережье. Пятеро молодых людей каждый вечер сходятся в этом ресторанчике и ведут себя как обычные холостяки. Женщины их и привлекают, и отпугивают. Действие происходит в 59 году, когда Левинсон сам был юношей. Это было время начала больших перемен, и неуверенность в себе молодых людей соответствовала неустойчивости общего положения в стране. Спустя 5 лет Левинсон поставил фильм «Жестянщики» о двух продавцах алюминиевых обшивок для домов. Они тоже познакомились в этом ресторанчике, хвастаясь своими успехами и жалуясь на провалы. Один из них, типичный неудачник, ухитрился врезаться своей машиной в новенький автомобиль конкурента, сверкающий символ его материального благополучия. С этого момента начинается их смертельная вражда. Каждый стремится повергнуть в прах своего конкурента. В этой борьбе жена неудачника начинает играть роль переходящего приза. Типов этих Левинсон подчерпнул в своих воспоминаниях о мужской компании, о друзьях, казавшихся самими себе романтическими смельчаками, чем-то вроде киноковбоев Дикого Запада. Однако теперь, с точки зрения умудренного жизнью человека, эта парочка продавцов представляется не храбрецами, а забывшими повзрослеть мальчишками, и в фильме о них черный юмор чередуется с грустной улыбкой. Между этими двумя автобиографическими реминисценциями Левинсон режиссировал «Прирожденного мастера», экранизацию одноименного романа Бернарда Маламуда о талантливом молодом бейсболисте. Действие происходит в 30-х годах. Героем выступает фермерский сын, обещающий стать прекрасным бейсболистом. Он терпит поражение, но впоследствии возвращается к спорту и добивается поставленной цели стать лучшим из лучших. Роль этого юноши из кукурузного пояса страны, вырезавшего себе волшебную бейсбольную биту из расщепленного молнией дерева, играет моложавый, льняноволосый Роберт Редфорд. Фильм, блестяще снятый Келебом Дешанелом, своей поэтичностью напоминает древние предания. Еще более трудную задачу поставил перед собой Левинсон в фильме «Доброе утро, Вьетнам». Он решился создать правдоподобную, убедительную комедию о диск-жокее, который приводит в бешенство командование и в восторг американских солдат во Вьетнаме. Благодаря виртуозной игре комика Робина Уильямса, Левинсон использует эту комедию не для того, чтобы посмешить зрителей, а для того, чтобы обратить их внимание на страдания, приносимые войной и ее абсурдность. Во всех фильмах Левинсона ясно видны три основных его достоинства – человечность, мастерство диалогов и способность добиваться блестящей игры от самых разнообразных актеров. В особенности эти качества проявляются в фильме «Человек дождя», неожиданно ставшем гвоздем сезона. В этом фильме получил Этот фильм получил 3 Оскаров за лучшую картину, за лучшую режиссуру и за лучшего актера Дастина Хоффмана. «Человек дождя» можно причислить к комедиям в том же смысле, в каком кривую усмешку можно назвать улыбкой. В картине два героя – мелкий плут и его брат, психопатически неполноценный, но унаследовавший по завещанию состояние отца. Братья раньше никогда не встречались и во время долгой поездки открывают, что нуждаются друг в друге. Фильм этот служит примером того, что даже далекий от обыденной жизни сюжет способен трогать до слез широкую аудиторию, если он выполнен умело и убедительно. Джоан Миклин Силвер. До сих пор в кинорежиссёре преуспело лишь несколько женщин. Но это положение, несомненно, изменится. Все больше и больше женщин теперь кончает кинофакультеты и начинает захватывать лидирующие позиции в кинопромышленности. Джоан Миклин Силвер, которой сейчас 56 лет, уже добилась определенного успеха и увлекла за собой многих молодых женщин, в том числе и 3 своих дочерей. Миклин родилась в семье евреев, выходцев из России, в Омахе, штат Небраска. Она преподавала музыку и писала пьесы, а после замужества переехала в Нью-Йорк. Там она написала несколько сценариев, а потом, подобно Стоуну и Каздану, занялась режиссурой, желая воплотить до конца на экране свои замыслы. Руководитель одной киностудии пытался было разохотить ее словами: «Женщина-режиссер – это еще одна лишняя проблема, которая нам не нужна». Но она не смутилась и продолжала овладевать режиссерским искусством, ставя короткометражки и детские фильмы. Ее муж, Рэй Сильвер, основал домостроительную фирму, и дела его пошли столь блестяще, что он смог стать продюсером и прокатчиком первого фильма своей жены «Хестер Стрит». Фильм был отмечен на Каннском фестивале в 1975 году и не без успеха шел на американских экранах. Всего за 370 тысяч долларов, то есть за 1/10 сумму, расходуемой на так называемые малобюджетные фильмы, Джоан Силвер воскресила на экране потерянный мир еврейского района Нью-Йорка, начала нашего столетия. История молодой послушной жены, приехавшей к мужу в Нью-Йорк и постепенно осознавшей, что в этой стране свободна и она, связана с одной современной повестью и рассказами, слышанными в детстве от отца. Эта картина до краев наполнена человеческими чувствами, деталями своего времени и столкновениями старых моральных принципов с новыми. Окрыленные успехом Джоан и Рэй Силвер продолжали работать рука об руку, попеременно превращаясь то в режиссеров, то в продюсеров. В конце концов, Джоан заручилась поддержкой крупной кинокомпании для постановки более значительной современной комедии «Леденящие сцены зимы». Снимали ее в Солт-Лейк-Сити, рассчитывая суровостью пейзажа подчеркнуть грустную, но все же забавную историю влюбившегося молодого человека, который своей необыкновенной пылкостью отпугнул предмет своей любви. Это повесть о юности, которая стремится к идеалу и через страдания убеждается в его недостижимости. Однако этот фильм оказался слишком скромным для крупной кинокомпании, и она уделяла ему мало внимания. Лишенная терпеливой поддержки, которую Рэй оказывал жене в ее предыдущей работе, Джоан потерпела неудачу и стяжала у продюсеров репутацию нерентабельного режиссера. Она ушла из кино и обратилась к театральной и телевизионной режиссуре. Но в 1988 году она с триумфом вернулась в кино и поставила романтическую комедию, пересекая Деланси, о тернистой любви эмансипированной еврейской девушки и молодого человека, придерживавшегося усвоенных с детства правил. Она устраивает семинары со знаменитыми писателями, а он торгует огурцами. Она сжимается от страха, когда их знакомит ее бабушка, но в конце концов настоящая любовь торжествует. Старомодная, сентиментальная, но неотразимо обаятельная комедия, пересекая Деланси, показывает, что умело и с чувством сделанный фильм может окупить себя в современном американском кинематографе ничуть не хуже, чем любой боевик или фильм с участием крупных звезд. Оливер Стоун. Каждый из упомянутых выше режиссеров работает с той проникновенностью, которая трогает и женщин, и мужчин. Зато картины 46-летнего сценариста и режиссера Оливера Стоуна обладают такой же силой воздействия, как удар левой в челюсть. Будучи студентом Йельского университета, Оливер воспротивился желанию отца, успешного биржевого маклера, надеявшегося, что сын пойдет по его стопам. Вместо этого Оливер в разгар Вьетнамской войны поступил добровольцем в армию. Его приятели шли в колледж, чтобы получить отсрочку от военной службы, а он, прочитав «Лорда Джима» Джозефа Конрада, решил, что должен испытать себя. «У меня были очень романтические представления о войне, и я тяготился мирной жизнью в домашних условиях», — вспоминает он. С войны Стоун возвратился с ранениями и медалями за храбрость, а также, подобно многим ветеранам, с горькими мыслями и пристрастием к наркотикам. Возможно, что из подавленного состояния он бы так и не вышел, если бы не поступил на кинофакультет Нью-Йоркского университета, где попал под влияние своего педагога Мартина Скорсезе, выпускника того же университета, ставшего известным кинорежиссером. Его увлекало творчество Скорсезе, и он увидел в киноискусстве возможность избавиться от разрывавшей его душу ярости. Он стремительно написал сценарий о жестокостях на пережитой им войне, но опередил в нем время. В 76 году Америка еще не была готова к таким картинам, еще не преодолела внутреннего разлада, вызванного войной. Однако писательские способности Стоуна были по достоинству оценены, и вскоре в дело пошли несколько его сценариев с быстрым развитием действий и острыми репликами. Все они варьировали одну тему – переживания молодого человека, столкнувшегося из-за своего идеализма, неопытности или ошибок с ужасами, которых он не может избежать. Однако Стоуна неудержимо влекла режиссура. И после нескольких неудач он все-таки добился своего. В 1986 году он поставил малобюджетный фильм «Сальвадор» о военном корреспонденте, пишущем о гражданской войне в Центральной Америке. Гневный, потрясающий до глубины души фильм с первых же кадров швыряет зрителей в грязь и смрад кровопролитных уличных боев. Актер Джеймс Вудс сказал, что работать со Стоуном все равно, что попасть в одну бетономешалку с буйно помешанным. Сразу же после этой работы Стоун приступил к съемкам «Взвода», первого фильма по собственному сценарию, признанного критиками одним из лучших военных фильмов в истории кино. Этот сгусток военных переживаний самого режиссера схвачен объективом тогда, когда они все еще были свежи в его памяти. В первых кадрах огромный транспортный самолет доставляет зеленых новобранцев пыль и зной военной базы во Вьетнаме, как раз в тот момент, когда уже побывавшие в бою солдаты грузят на улетающий в Америку самолет мешки с телами своих убитых товарищей. Эти картины ада и дальнейшие эпизоды разведки в джунглях Вьетнама сопровождаются одним из самых нежных музыкальных произведений – «Ададжио для струнных» Сэмюэла Барбера. На всем протяжении фильма ужасы чередуются с покоем, прекрасное с жутким. Подобно самому Стоуну, мы переживаем пронизывающий все тело страх в близком присутствии невидимого врага, самозабвение в бою, грубоватую дружбу людей, выросших в совершенно разных условиях гражданской жизни. Комментарием к происходящему служат письма одного солдата домой. День за днем я стараюсь сохранять свои физические и душевные силы. Я уже не знаю, что хорошо и что плохо. И в другом письме: мы сражались не с противником, а сами с собой и были врагами сами себе. Следующий фильм Стоуна, рожденный 4 июля, также посвящен Вьетнамской войне. Молодой американец с энтузиазмом уходит на войну, возвращается с нее искалеченным и становится активным пацифистом. Академия кинематографии присудила Стоуну Оскара за лучшую режиссуру. Стоун примирился с отцом незадолго до его кончины и свой очередной фильм «Уолл-стрит» о пагубности денег поставил в память об отце. роли отца и сына достались двум Шинам, отцу и сыну. Мартин Шин в фильме руководитель профсоюза авиакомпании, попавший в трудное положение, а его сын Чарли – молодой и честолюбивый уолл-стритский брокер. Он попадает под влияние Гекка, не стесняющегося в средствах дельца, который видит в нем податливый материал для своих целей. «Дайте мне человека бедного и голодного», – говорит Гекка, – «а если вам нужен друг, заведите собаку». Свою хищную суть он оправдывает принципом «алчность – двигатель прогресса». Сын заключает фаустовскую сделку и, сам того не желая, предает отца, опускается все ниже и ниже и в конце концов совершенно запутывается. По сути, это мелодрама, перенесенная на экран из заголовков газет, сделанная в традициях классических голливудских фильмов начала 30-х годов. What a wonderful world. Smells like victory. FC. What your country. Bye.